Глава седьмая. Барни Коэн изобразил крайнее удивление. Журналист? Он оказался куда выше и массивнее, чем позволяли предполагать фотографии. Мощная туша, облаченная в темную пижаму, начисто перекрыла вход в гостиничный номер. — Не понимаю, чего вы от меня хотите, — добавил американец. — Никогда не считал себя знаменитостью. Почему бы вам не пригласить меня в номер? Я охотно все объясню. Коэн посторонился, пропуская Бонелли в небольшую гостиную, смежную со спальней, где виднелась незаправленная постель. На низком столике стоял поднос с бутылкой кальвадоса и бокалами. Уолтер сел в кресло и, перехватив вопросительный взгляд хозяина, усмехнулся. «Простите, что я с таким интересом разглядываю ваше жилище, но оно совсем не походит на то, что я видел в американских фильмах». «А что вы думали тут обнаружить?» «Не знаю. Клубы табачного дыма, мужчин с засученными рукавами, покер, сигареты. В общем, я разочарован. Я вижу лишь тихого сеньора в пижаме вместо виски или джина, пьющего кальвадос, как французский аптекарь». Коэн, устроившись в кресле напротив Уолтера, слушал все это с видимым удовольствием. «Подозреваю, что у вас и пистолета нет», — вздохнул журналист. «Конечно, мой друг. Вот уже несколько лет я в руки не брал подобных предметов». «Значит, вы здесь в отпуске. Вот именно. Мы, американцы, не такие уж материалисты, как вы считаете у себя в Европе. Вы не предложите мне промочить горло?» Коэн смотрел на Уолтера с возрастающим интересом. «Кальвадос? И вы собираетесь пить это на пустой желудок?» Он плеснул вина в два бокала. Уолтер, сделав большой глоток, причмокнул от удовольствия. «Я привез его из Нормандии», — с гордостью заявил Коэн. «Так... прежде чем приехать сюда, вы побывали во Франции?» «Да, я посетил Париж и только потом отправился в святой город». «Ну, не такой уж он и святой. Здесь, как и везде, творятся темные дела. Вы читали утренние газеты?» «Как видите, я только что проснулся. Ну и о чем пишут утренние газеты?» «Уголовная хроника. Прикончили одного из ваших друзей». «Моих друзей?» — вскинул брови Коэн. «Но у меня нет здесь ни единого друга». «А старина Винсент Пирелли?» «Ему проломили голову. И не где-нибудь, а в его собственном кабинете на втором этаже Лаки Клаб». Коэн поднялся, прошлепал в спальню, взял с постели пачку сигарет, снова сел в кресло, закурил и, наклонившись к Уолтеру, уставился ему в глаза. «А теперь объясните, что побудило вас прийти именно ко мне?» Журналист вытащил из кармана утренний номер газеты с подчеркнутым красным карандашом заголовком статьи и запиской неизвестного доброжелателя. Коэн отложил сигарету и добросовестно все это прочитал. «Что вы об этом думаете?» — осведомился журналист и тут же добавил. — Разумеется, спрашивать, где вы были прошлой ночью, нет смысла. — Естественно. Поскольку я играл в бридж с 10 вечера до 2 ночи, это могут подтвердить 3 моих знакомых. И все же, что вам надо? — Материал для публикации. — В связи с делом Пирелли? — Именно. — В таком случае можете убираться вон. Уолтер встал. «До свидания, сеньор Коэн!» С обидой в голосе бросил он. «Постарайтесь купить завтрашний выпуск. Там вы найдете биографию одного господина и немало интересных подробностей». Уолтер подошел к двери и уже взялся за ручку, когда у него за спиной послышался спокойный голос хозяина номера. «Каких, например?» «Речь пойдет о странных совпадениях», — обронил журналист. «Этот господин занимается весьма специфическим бизнесом в далекой отсюда стране. Этим же делом занимался другой господин, его нашли убитым по приезде коллеги. Еще раз до свидания». «Одну минутку», — Коэн указал журналисту на кресло. — Давайте поразмыслим вместе. — Допустим, вы деловой человек, то есть занимаетесь делом. — Какого рода? — Дело есть дело. — Бизнес и точка. — Итак, вы обеспечиваете поставки определенного товара в некую страну. Иными словами, приобретаете товар и перепродаете. Причем с максимальной выгодой, поскольку клиенты готовы выложить любые деньги. А вот в этом вы ошибаетесь. Хотя если покупать товар непосредственно у производителя, дело обстоит именно так. А если нет? Чаще всего нет. Потому что товар производится где-то очень далеко от вашего рынка, и вам приходится покупать его у посредников. Однако и в этом случае можно неплохо заработать, только если ваши посредники не переходят разумных границ. Ах, стало быть, в вашем случае мы просто выдвинули гипотезу, — перебил его Коэн, — основываясь на том, что посредники ведут себя некорректно. И что в таком случае сделаете вы, деловой человек? Уолтер задумался. Ну, что же, я мог бы побеседовать с этими людьми, взяв с собой еще 2-3 деловых людей, умеющих играть в бридж. Неплохая мысль. А если посредники не согласятся с вашими доводами? Постараюсь переубедить их. Каким образом? Скажем, можно взять бронзовую статуэтку и проломить череп одному из наиболее несговорчивых. Коэн улыбнулся. И вам такой способ урегулирования конфликтов кажется нормальным? Уолтер ухмыльнулся в ответ и спросил, а вам? Мне нет. Но, допустим, эти господа не пожелали понять вас. Вы обдумываете следующий ход, и тут один из них погибает насильственной смертью, и вам известно наверняка, что вы не имеете к этому никакого отношения, ни вы, ни ваши друзья. Вы следите за моей мыслью? Более или менее. Что вы будете делать? Допустим, вы решили подождать, как будут развиваться события, а к вам приходит сукин сын журналист и хочет выяснить то, чего вы сами не знаете. Как вы тогда поступите? Боннелли молча встал с кресла, подошел к двери и на пороге обернулся. Прощайте, сеньор. Глава 8. Когда Уолтер распахнул дверь с матовыми стеклами, Джанни, сидя за столом, разговаривал по телефону. В котором часу она вышла и ничего не просила передать? Вы можете хотя бы сказать, когда она вернется? Понятно. Спасибо. Он положил трубку и повернулся к Уолтеру. Привет. Я хотел рассказать Марине о побоище в квартире Пирелли. Она ушла? 30 минут назад. А ты был у этого Коэна? Да. Ну и как? Я узнал даже больше, чем ожидал. Короче, Коэн представляет крупную организацию, контролирующую наркобизнес в Америке. Как я и говорил тебе, товар производится на Востоке, и до того, как попасть в Америку, проходит через руки итальянских и французских перекупщиков. Очевидно, в последнее время посредники слишком взвинтили цены или сделали еще что-нибудь, рассердившие друзей Коэна, и главари послали его в Европу с 2-3 бравыми молодцами. «Значит, это они и прикончили Пирелли?» — возбужденно перебил его Джанни. «Документы, о которых говорили те двое, тебе не кажется, что это?» «Ты начитался детективов, как сказал бы Коэн», — улыбнулся журналист. «Нынче гангстеры редко разгуливают с пистолетами в кармане или автоматами, упрятанными в футляры от скрипок. Допустим, Коэна и впрямь послали сюда устроить мясорубку». Тогда с его стороны было бы глупо торчать в Риме и до, и после убийства Пирелли. Ничто не мешало ему спокойно оставаться в Париже и руководить операцией оттуда. Я уверен, что Коэн каким-то образом замешан в этом деле, но, по-моему, смерть Пирелли была для него большим сюрпризом. Уолтер придвинул поближе телефон и набрал номер. А теперь послушаем последние новости. Алло, говорит убийца Пиралли. Какого черта ты звонишь домой? Прогудела в трубке. Что нового, старина? Ничего, буркнул Краст. Если не считать этой латиноамериканской свиньи. Что? Ходящего студня? Именно. Пару часов назад он ускользнул из-под носа двух моих людей. И что теперь? Мы ищем этого подонка. Если в ближайшее время не обнаружим, я выдаю ордер на арест. Сочувствую, старина. У меня тоже есть новости. Отправь парочку агентов в отель Ридженси. Пусть проверит алиби некоего Барни Коэна. Он положил трубку и спросил Джанни, как ты себя чувствуешь? Как недобитая собака. Пианист скривил губы в подобии улыбки. Двигаться можешь? Джанни встал с дивана и прошелся по комнате. Тогда собирайся, сказал Уолтер. И, прочитав немой вопрос, в глазах друга пояснил, я тоже хотел бы побывать в квартире Пиралли. Уолтер вошел первым и тотчас застыл, как вкопанный. «Там, где ты побывал, жмурики появляются, как из-под земли», — сказал он странно изменившимся голосом. Джанни не ответил. Прислонившись к дверному косяку, он таращился на грузное тело Массиаса, окоченевшее в предсмертной судороге. Труп лежал между диваном и письменным столом, прильнув щекой к полу, так что на виду оставалась только правая сторона его лица. В открытом глазу все еще полыхали ужас и ярость, а неестественно скрюченные руки вцепились в живот. Джанни передернула. Невероятно. Уолтер окинул его долгим внимательным взглядом, даже не пытаясь скрыть настороженность. Потом медленно обошел комнату, стараясь не наступать на разбросанные повсюду бумаги и фотографии, заглянул в открытый, почти пустой сейф. «Где ты был в момент выстрела?» Не глядя на Джанни, наконец спросил он. «Что?» — вскинулся тот. Журналист повторил вопрос. «Приблизительно там», — он указал на полу кресла. «А где стояли те двое?» «Возле стола». Уолтер проследил траекторию и в стене над столом обнаружил круглое отверстие. «Ты не мог бы дать мне пистолет?» Пианист молча протянул оружие. Уолтер вынул обойму, пересчитал патроны и, зачем-то понюхав дуло, легким ударом вогнал магазин на место. Джанни вздрогнул. «Я понимаю, о чем ты подумал, но это невозможно». Бонелли, еще раз взглянув на небольшой изящный пистолет, опустил его себе в карман. Воцарилось тягостное молчание. Первым нарушил его Джанни. «Дурацкое положение!» Обреченным тоном выдавил он. «Надо уведомить комиссара, объяснить ему все, и будь что будет!» «Слишком поздно!» Сквозь зубы процедил журналист. «Теперь я по уши влип в эту историю. Узнай, Краст, что я утаил от него важные сведения, и разразится буря. Нет уж, попробую выпутаться сам». Он достал носовой платок и, накрыв им телефонную трубку, позвонил в полицию. «Мне нужен комиссар, расследующий дело Пиралли. Нет-нет, звать его не стоит. Я только хочу кое-что сообщить. Запишите адрес. Тут валяется труп, и, думаю, комиссар это заинтересует». Он положил трубку, спрятал платок в карман и направился к выходу, кивком позвав за собой Джанни. Через 20 минут они подъехали к редакции. «Отправляйся в кабинет зама, если ты не против, и жди меня там», — сухо бросил Уолтер пианисту, и тот, понимая, в каком положении оказался, молча побрел куда велено. Как только он скрылся за дверью, Бонелли подозвал Франку. «Ни в коем случае не отпускай парня», — попросил он и, вытащив пистолет, протянул его коллеге. Тот удивленно вылупил глаза. «Что происходит?» «Конец света! Лучше бы ты пока ни о чем не спрашивал. Я должен проверить кое-какие догадки. И последнее. Ты согласен помочь мне в одном деле? Между прочим, — широко улыбнулся Франко, — шеф велел предоставить в твое распоряжение и редакцию, и всю кассу газеты, если понадобится. Он уверен, что ты вот-вот выловишь крупную рыбу. Он открыл блокнот и приготовился записывать. Выведай как можно больше о Паоло Бургере, о Кладине Бургер, ее первом муже и жизни до брака, а также о Марине Бургер и Джерри Нолане. Попытайся также раскопать любую информацию о завещании первой жены Бургера. Проверь, не отдавал ли сегодня кто-то из членов семейства одежду в химчистку. И, наконец, я хочу узнать всю подноготную Раймонда Саркиса. Он называет себя антикваром и живет... Ах да, в отеле Ридженси. Несколько секунд он стоял как громом пораженный. Подумай только, в Ридженси. Ну и дела. Труп Массиаса теперь покоился на спине со скрещенными на груди руками. Глаза его были милосердно прикрыты. Комиссар, утопая в глубоком кресле, терпеливо наблюдал за судебно-медицинским экспертом, пока тот вполголоса диктовал результаты поверхностного осмотра. «Ты можешь хоть приблизительно сказать, когда наступила смерть?» — не выдержал Краст. «Судя по всему, этот человек умер 3/4 часа назад, максимум час. Пуля вошла под нижнее ребро и задела сердце, внешнего кровоизлияния почти не было. Премного тебе благодарен», — насмешливо фыркнул комиссар. «Если тебя это интересует...» Запиши, что сегодня в 7 или 7:30 утра ныне покойный Массиас позавтракал у нас в полиции, проглотив кофе и пару булочек. Эксперт, невозмутимо записав это, спрятал блокнот в карман, а тем временем двое полицейских притащили носилки из ивовых прутьев, напоминавшие большую продолговатую корзину. Загрузить туда окоченевшее тело толстяка стоило неимоверных трудов, и прутья жалобно скрипели. «Постарайся не мешкать с заключением», — напутствовал Краст, выходящего вслед за носилками эксперта, и тут же увидел на пороге Боннель. Несколько секунд комиссар молча разглядывал неподвижно стоящего в дверном проеме журналиста. «Ну и что ты здесь делаешь?» В полголоса отчеканил он, и как обо всем пронюхал? Уолтер мигом сообразил, что упражняться в остроумии явно не стоит. Комиссар не кричал и не ругался, а это не предвещало ничего хорошего. «Кто-то позвонил в редакцию», — смиренно ответил он. Глаза комиссара сузились. «Ах, вот как! Боюсь, этот кто-то слишком много на себя берет». «Я видел, как отсюда выносили труп», — кивнул Уолтер на дверь, благоразумно пропустив предостережение мимо ушей. «Кого прикончили на этот раз?» «Латиноамериканского идиота», — выдал короткую эпитафию Массиасу комиссар. Уолтер присвистнул, мастерски разыгрывая удивление, и с преувеличенным любопытством обошел комнату. «Как это произошло?» Парень валялся тут ничком. Когда тело перевернули, оказалось, что его руки все еще сжимают ствол пистолета, направленного ему в брюхо, а там огромная дыра. Так, значит, студень боролся с убийцей. Видимо, ему удалось вырвать пистолет, но тот как раз выстрелил, кусок пальца оторвало начисто. Ну, откуда ж вон та дырка в стене? В том-то все и дело. Массиаса убили из пистолета калибра 7,65. В обойме не хватает только одного патрона, и пуля от него, как пить дать, засела в потрохах Массиаса, а вот в стене отверстие от пули калибра 6,35. «Странно», — заметил Уолтер. «И что ты об этом думаешь?» «Есть какие догадки. Например, пистолет калибра 6,35 мог принадлежать Массиасу. Не исключено, что толстяк выстрелил и промахнулся. Но ведь он был не из тех, кто позволил бы всадить себе пулю в живот, да еще в упор. Второе. В стену пальнули почти с той же точки, что и в латиноамериканца. И, наконец, преступник вряд ли воспользовался оружием убитого. Учти, на пистолете 7.65 есть номер. Тогда вы быстро найдете владельца, — оживился Уолтер. Но что, если убийц было двое? Ты ведь сказал, что оба выстрела сделаны из одной позиции. Так вот, два человека, и у каждого пистолет. Один промахивается и попадает в стену, другой разносит Массиусу живот. Я думал об этом. А кто эти двое? Наверняка профессионалы. Хороши профессионалы, — воскликнул Краст. Где это видано, чтобы настоящий спец бросил на месте пушку с регистрационным номером? А выстрелов никто не слышал? Краст молча подошел к окну и толкнул раму. В комнату ворвался оглушительный грохот отбойного молотка. Когда Уолтер полюбопытствовал, не упоминал ли ходячий студень об этой квартире на допросе, комиссар взорвался. «Не произноси при мне это имя! Черт возьми, да это самый большой прокол за всю мою карьеру!» Пытаясь хоть как-то утешить старого друга, журналист чистосердечно рассказал ему все, что успел узнать о Коэне. Краст внимательно выслушал его и, поразмыслив, медленно покачал головой. «Нет, тут что-то явно не стыкуется, и общая картина выглядит неубедительно. Согласен, отчасти в деле замешаны профессионалы, но...» Не успел Краст договорить, как вошел один из агентов и что-то тихо сказал ему на ухо. Комиссар, взглянув на Уолтера, многозначительно хмыкнул. «Твои гипотезы начинают подтверждаться. А что случилось?» «Хозяин соседней лавочки видел, как около 10 часов из этого дома вышли двое мужчин. Он обратил на них внимание, поскольку у одного рука была обмотана светлой курткой, и на ней проступали темные пятна». Уолтер не мог сдержать вздох облегчения, но Краст, словно бы не заметив этого, посмотрел на часы. «Пора. Кстати, по словам нашего врача, парень откинул копыта между 10 и 11. Франко быстро пересек полупустую, в этот час большую, редакционную комнату и, дожевывая бутерброд, снял трубку. «Это я», — раздался спокойный голос Уолтера. Франко посмотрел на стенные часы, ровно 2 пополудни. «Где ты болтаешься?» «Шеф в полной истерике. Я был у Краста. А как мой подопечный Джанни все еще на месте?» «Да, он спит». «Постарайся вспомнить, в котором часу он сегодня пришел». «Незадолго до 10. Ты уверен?» «На все 100». В трубке послышались облегченный вздох Уолтера, его восклицание «Отлично». «Да объясни ты мне, наконец, что стряслось», — не выдержал Франк. «Сегодня между 11:30 и 11 убили студня. И я хотел убедиться, что наш парень не имеет к этому никакого отношения. В общем, буди его и гони домой. Кстати, и пушку ему верни, а я лечу в отель Ридженси. Опять к Коину. Нет, на этот раз к Саркису. А ты сделал то, о чем мы договаривались?» «Уолтер, ты совсем с ума спятил? На такие вещи нужно время. А вот его-то у меня как раз очень мало. Краст пока занят студнем, но часа через 2 уже прискачет в Ридженси. Я прошу тебя, поторопись».